Ястребов расположился в небольшом кабинете Дергачева за его письменным столом, уселся плотнее в кресле, закурил и сказал: «Начнем!» «Пожалуйста», — обратился он к околоточному, — «соберите сторожа, который нашел труп, молочницу, что опознала труп, прислугу покойного и дворника. Начнем с них». Околоточный ввел сторожа. Следователь услыхал рассказ о том, как сторож шел к своему посту, увидел труп и поднял шум. «Зовите молочницу». Молочница только опознала труп. «Зовите прислугу». Лукерья вошла, и следователь при взгляде на нее невольно улыбнулся. Столько в ней было задорного и чувственного. «Как звать? Кто? Откуда? Года?» «Лукерья Анфисова, крестьянка Лужского уезда. 20 лет, девица православная, родители в деревне. Ну, расскажи, что он в этот день делал, куда ушел? Был ли у него кто? Не ждал ли он кого? Все говори». Лукерья рассказала. «Так, ну, а как жил он? Может, у него враги были? Была ли у него женщина? Расскажи все про его жизнь». «Жили они очень даже тихо. Редко ли кто у них бывал? Разве по делу? Больше богатые господа приезжали. А что, женщина у них есть, Караваева Мария Васильевна. Племянник тоже есть, только они его от себя прогнали совсем». «За что?» «Поссорившись были. Племянник пьет, и как напьется, сейчас его ругать. Жидом зовет, проценщиком и всяко. А им неприятно». Глаза следователя сверкнули. «Вот. А кто он? Как звать его?» «Господин Трехин, Степан Петрович. А что делает, не знаю. И где живет, не знаю. Озорник!» «Ну, что еще показать можете?» «А больше ничего не знаю». «Идите. Кто там еще? Дворник? Зовите дворника!» Но вместо дворника в комнату вошел среднего роста, крепкий, с энергичным, умным лицом господин. Следователь вопросительно взглянул на него. Вошедший галантно поклонился ему и сразу выяснил свою личность. Присланный из Петербурга агент Алексей Романович Патмосов. Лицо Ястребова приняло приветливый, но и начальнический вид. «А, очень рад! Отлично! Помогите нам! Я сейчас кончу последний опрос дворника, а вы бы на место преступления сходили!» «Я уже был», — ответил Патмосов. «Ну и отлично. Там, собственно, ничего существенного. Так я продолжаю». «Прошу», — сказал Патмосов. «А мне позвольте найденное при убитом». «Пожалуйста, на том столе». Патмосов присел к столу, развернул узел и начал методически осматривать каждую вещь. Околоточный ввел дворника.